Глава 13. Побег. Зверев благополучно миновал все посты, пользуясь паролем, и вышел на ночной воздух. За первым же поворотом он на ходу сбросил с себя латы. Сжимая в руке меч, он устремился в парк. Не успел он сделать 5 шагов, как замок внезапно осветился. Снопы света ударили его во все стороны. Зверев заскочил за дерево, чтобы остаться незамеченным. Замок светился на фоне ночного неба. Свет исходил от стены, крыши. До слуха Зверева долетели какие-то крики. Замок напоминал теперь растревоженный муравейник. Было видно, как по коридорам забегали тени. Они то удлинялись, то уменьшались, меняясь на глазах. Зверев понял, что его побег раскрыт. Теперь нельзя было терять ни минуты. Он выскочил на тропинку и, не боясь, что его заметят, устремился к гроту. Маленький меч гнома цепко он держал в своей руке. Страшный скрип и скрежет заставил его обернуться. Он увидел, что светящийся замок постепенно расходится на 2 половины, и оттуда вылетает карий Гарри медленно, словно стартующая ракета. Он был освещен, и ясно были видны его страшные глаза. Как только борода поднялась за ним, как половинки замка вновь сомкнулись. Карий Гарри, сначала взлетевший высоко вверх, теперь устремился вниз, из глаз его лились вниз потоки света, как прожекторами обшаривал он землю. Зверев побежал, что было сил. Теперь он мчался, не разбирая дороги. Каригари шумно парил в ночном небе, внимательно осматривая местность. Чтобы лучше видеть все предметы, он летел низко над землей, и борода цеплялась за верхушки деревьев. Только это спасало сейчас Зверева. Он спешил к гроту. Ему нужно было только туда, он еще не думал о том, каким образом заставить грот отправить его в наше время. Он не представлял себе, как предстанет перед полковником в обличии гнома. С такой бородой и ростом его и в управление не пустят. Главное было в другом, не попасться Карри Гарри. Сзади послышался грохот. Это Карри Гарри, зацепившись, попытался вырваться и валил за собой деревья. Ему это не удавалось с первого раза. Тогда он спустился, оцепил бороду и вновь поднялся в небо. Зверь уже видел впереди себя грот, но свет глаз прожекторов остановился на этой поляне. Карри Гарри подлетал, он был близко, но не отводил своего взгляда от грота. В свете зверь увидел дуб, на котором он уже сидел, пытаясь разгадать тайну грота. Густые кроны теперь могли спасти зверю жизнь. Сейчас соваться в грот лейтенант не мог. Карри Гарри неотрывно смотрел сюда. Зверь взобрался на дерево. Карри Гарри все время кружил над одним местом, боясь отдалиться от грота. Он понимал, что Зверев где-то здесь, что самой желанной целью для него будет сегодня именно грот. Карри Гарри, пролетая над деревом и гротом, ходил ввысь и вновь возвращался. Вдруг он приложил руку ко рту и зычно прокричал: «Почему молчит колокол? Бейте тревогу! Все ко мне! Переройте этот парк! Разнесите его по листику, найдите мне этого гнома!» Мерно загудел колокол. Зверев посмотрел в сторону замка. Оттуда выбегали отряды гномов, размахивая фонарями. Они делились на группки, и вскоре по всему парку замигали фонарики. Зверев почувствовал, что медлить больше нельзя. Свет фонарей приближался. Маленькие глаза гномов увидят все. Надо действовать дальше, как бы опасно это ни было. Он должен идти к гроту. Через 5 минут будет поздно. Он слез, вытащил меч и побежал к гроту. Поляна была освещена как днем. Когда зверь уже пробежал половину пути, из неба прогремел голос: «Вот он, у грота! Все сюда!» Лейтенант обернулся. На него пикировал сверху Карри Гарри. Он ближе и ближе. Огнем горят страшные глаза. Свет слепил Зверева. Он все равно поднял над головой меч для защиты. Горячее дыхание Карри Гарри, казалось, расплавит Зверева. Сейчас его схватят. Но в последний момент Зверев прыгнул в сторону. Карри Гарри не смог уже повернуть и потому промахнулся. Зверев развернулся и изо всей силы ударил по удаляющейся бороде. Но все оказалось не так просто. Вырвался сноп искр, и меч со звоном переломился пополам. Борода была заколдованной. И удар по ней оставил Зверева вовсе без оружия. Ненужную рукоятку Зверев отбросил в сторону. Карри Гарри разворачивался, готовясь к новой атаке. Молнии разрезали воздух. Зверев рванулся вперед. Даже на стадионе ему не приходилось так резво нестись. Но он об этом не успевал подумать. Он вообще и сейчас ни о чем не думал. Вместо него думали ноги. От их быстроты зависела жизнь.